Ей противопоказан океан с его тайфунами, бурями. Детей у них нет. Но об этом она, по-моему, не жалеет. С нее хватит племянника и племянницы, моих Яшки и Марины. Они гостят у них по году, по два, пока мы с Фомой то идем в Антарктику, то исследуем Индийский океан, Атлантику. А теперь вот на несколько лет застрянем в Тихом океане. Будем изучать это течение во всех его проявлениях. Я подумала, что называла течение именем Кента, и мне стало очень грустно. Какое у него разочарование у Иннокентия, а он и вида не подает. «Что вас так вдруг расстроило?» — внимательно посмотрела на меня Лиза. Я ей тихонечко рассказала, чем является для Иннокентия Щеглова его течение, и что теперь он, после крушения соль, фактически отстранен. «Что вы!» — удивилась Лиза. «Наоборот, его хотят пригласить на дельфин. Только, пожалуйста, не говорите ему раньше времени. Мальшит этого не любит. Щеглову предложат мою должность начальника гидрологического отряда». «О, а вы как же?» «Я во Владивостоке распрощаюсь с дельфином. Буду работать в океанологическом институте под началом Марфы Евгеньевны Ефремовой. Дома, в Москве». «Почему?» «Пора самой воспитывать детей, а не подбрасывать их точно кукушка в чужое гнездо. Яша пишет мне, что мальчик спокойный, веселый, мечтает стать клоуном и вообще страстно любит театр, цирк. А вот Марина трудная. В школе с ней замучились, озорничает, дядя с тетей не слушается. Соседи зовут ее чертенок в юбке. На вопрос, кем она будет, когда вырастет, отвечает с ожесточением, что никем не будет, так как умрет до тех пор. Девочка со слезами говорит, что хочет лишь одного – иметь маму простую, неученую, чтобы мама любила ее и не уезжала в дальние экспедиции. Вот так-то, Марфенька. У мужчин лишь обязанности перед своим делом, а у женщин – еще и перед детьми. Моя маленькая дочка гордится, что папа у нее капитан дальнего плавания, и не осуждает его. А вот маму она хочет обыкновенную, чтобы была рядом. Ребенок прав, ему нужна мама. Я ужаснулась. «Неужели вы, океанолог, больше не выйдете в океан?» «Нет, почему? Вот исполнится Маринке лет 14-15, и мы возьмем ее с собой. Может, ей самой понравится наука о море». На этом наш разговор закончился. Лиза заговорила с Барабашем. Иннокентий и Санди все спорили. «Ну, хватит, товарищи, о течении!» — прервал расходившихся спорщиков Мальшит. «После всего, что вы пережили, не мешало бы просто повеселиться. Жаль, что мы не захватили с собой бочоночек. Вино с островов океане. У нас на корабле есть несколько бочонков для торжественных случаев. Перед уходом дельфина мы пригласим вас всех к нам на борт поужинать, тоже с ночевкой, и угостим вас чем-то покрепче чая». Все засмеялись, кто-то даже зааплодировал. Ичи усмехнулся. «Мы вас тоже можем угостить советским шампанским». «О! А кто не уважает сухие вина, можно и русской горькой». «Черт побери, когда же?» «Хоть сию минуту. Боцман!» Харитон, уже ухмыляясь, поднялся из-за стола, потянув за собой Валерку. Спросив знаками у капитана, сколько, они вышли. Скоро вернулись с бутылками. «Что же вы, друзья, сразу-то?» — не выдержал капитан Шалый. Капитан Ича пожал плечами. «Вы ж комиссия по обследованию аварийности судна, как-то неловко. Может, нас еще под суд? Обо мне, я полагаю, буду теперь так отзываться. Однако это тот капитан, что занес корабль за километр от воды. Будут отзываться, Геройский капитан.